Глава 11. Возвращение в прошлое. Автобус был собственностью угледобывающей компании. Он приводился в движение старым дизельным мотором, который на холостом ходу дрожал и трясся, как больная зверушка, а под нагрузкой отрыгивал едкий черный дым, закрывающий водителю задний обзор. Числился он за отделом кадров, но ежедневно отвозил и забирал рабочие смены шахты номер 7. Сейчас он ехал в гору с группой ветеранов, чуть ли не ползком, преодолевая крутые повороты. Рядом с ним села англичанка, он нерешительно улыбнулся, уверенный, что она видит просто неуклюжего и растерянного старика. «Как думаете, грустно будет смотреть на новые шахты?» Она наклонилась к нему и заговорила громко и отчетливо, будто он был тук на ухо. Он что-то пробурчал, поймал ее сочувственный взгляд. «Вы ведь шахтер? Должно быть, это был для вас настоящий кошмар, бомбардировка? Когда земля так близко? Я даже не представляла себе. Как доклад? Больно было увидеть эти снимки». Она что, помолчать не может? Он сел назад, чтобы побыть в покое и подумать. Около водителя стоял консультант из Туры-ножки и пытался перекричать шум мотора. Наклонившись вперед, он сделал вид, что изо всех сил прислушивается к его рассказу. На самом деле ему было все равно, ни новое оборудование, ни дома, возведенные в Лонгере за последние 50 лет, нисколько его не волновали. Он словно очнулся от сна, и пробуждение было внезапным и неприятным. До недавнего времени он чувствовал себя в безопасности на многие годы и думать забыл о том, что вообще-то богат. Мечтать о лучшей жизни было опасно. Жизнь, которую он вел, мало-помалу сделалась такой основательной, такой надежной, что мог пройти год, а он и не вспоминал о другой прежней. И вдруг оказывается, что бесконечная борьба с угрозой разоблачения вовсе не закончена. Чудовище, которым он был когда-то, вернулось, оно напуганное и держится на страже. Он чуть не плакал от досады, жалея, что вернулся на Шпицберген. Но откуда ему было знать, что эта встреча окажется для него опасной? Как-никак он в течение многих лет поддерживал связь с другими ветеранами. Приглашение на встречу было невероятной удачей, в том числе и потому, что ветеранам предлагали несколько дней провести в Нью-Олесуне. Наконец-то он сможет забрать те вещи, не вызывая никаких подозрений. Долгие годы небогатой жизни, возможно, подошли к концу. Он решил рискнуть и попробовать продать все вместе, сразу, как только вернется со Шпицбергена, может быть, в Лондоне или в Берлине. Он знал о черном рынке военных трофеев, процветающем в обоих этих городах. Следовало действовать осторожно и избегать необдуманных поступков. Письмо и открытка, полученные историком от его матери, представляли определенную угрозу. Если эти двое, офицер из администрации губернатора и историк, будут с ними возиться, кто знает, до чего они докопаются, ему нужно выяснить, что еще есть в папке. «У меня тоже есть фотографии с Истбьорна и с Элиса». Он удивленно посмотрел на соседку, на этот раз его удивление было искренним. О чем это она болтает? «Вот, вспомнил. Она же спрашивала, каково, когда смотришь на немецкие фотографии, сделанные с бомбардировщика». Он все еще улыбался, да что вообще понимает эта бойкая английская дамочка? Сидит в своей незабудковой куртке, ведет светскую беседу. Их уже учили быть солдатами, всех без исключения. Разве не ясно? Среди ветеранов не было ни одного человека без тайн. За те годы, что он состоял в Союзе ветеранов войны в Арктике, ему довелось услышать большую их часть. «Вы знаете, я не касалась вещей отца, пока не получила приглашение на эту встречу. Они так и лежали в чемодане у нас на чердаке». Что за фотография? Наконец до него дошло, о чем она говорит. О том, что осталось ей от отца, английского капитана-офицера связи Джорджа Фрея. «Лежали в конверте. Я, конечно, сначала письма прочла, а потом нашла пленку. Бедный отец, он делал фотографии по пути из Гринока в Исландию и как-то ухитрился отправить пленку вместе с письмом, в котором поименно перечислил всех, кого снимал. Понимаете, он хотел, чтобы мать разослала фотографии родственникам, но сообщение о том, что он утонул у берегов Шпицбергена, пришло раньше письма. Пленка все эти годы пролежала в чемодане. Я нашла ее несколько недель назад и сразу проявила. Может быть, на одной из фотографий вы? Хотелось бы вам увидеть себя тогдашнего». Он подумал было, что ослышался. «Пленка? Фотографии с кораблей?» И вдруг он вспомнил, словно чья-то рука крепко стиснула все его внутренности. Он не мог дышать, привстал с сиденья, но упал на англичанку, потому что автобус сделал резкий разворот перед огромными воротами в шахту. «Остановите автобус!» — закричала дочь Джорджа Фрея. «Человеку плохо!» Но автобус и так уже остановился. Он стал объяснять, что это недоразумение, просто ему показалось, что автобус уже паркуется, и он встал, чтобы идти к выходу. Беспокоиться не о чем. К счастью, для сопровождающего из тура ножки пожилой мужчина не ушибся, и экскурсия могла продолжаться по графику без задержек. А вот дочь Джорджа Фрея посмотрела на старика очень странно. Они устроились в гостиной отеля у камина. Кнутфиэль к продолжению расследования по старым пасквильским документам относился скептически. «Допустим, мы его разоблачим прямо здесь, на Шпицбергене. Как ты себе представляешь дальнейший ход событий? Будем его арестовывать? Едва ли другим ветеранам это будет приятно». «Тут ты прав», — Хенрик Сигернес поморщился. «А какая была бы заключительная часть для моей публикации о работе полиции во время войны? Гражданским преступникам даже столько лет спустя не уйти от ответа. По сравнению с пасквильским ленцманом у нас есть преимущество. Он не знал, кто был убийцей, а мы знаем, ну, почти наверняка. Я на 90% уверен, что это старший из двух сыновей, писавший мне Фру Вольт. Поэтому мы знаем, что ему теперь должно быть около 70 лет. И что он добрался до Шпицбергена на одном из судов Шпицбергенской угледобывающей компании «Стуры ножки». Нам бы еще получить архивные записи из их отдела кадров. И тогда все будет совсем просто». Кнут кивнул. «Я во время твоего доклада о том же подумал. Ветеранам хочется выложить все карты на стол. Встреча задумывалась ради прощения, примирения. Значит, придется им быть друг с другом откровенными. Предлагаю расспросить их самих о прошлом. Выясним, что сможем». «А это не опасно?» — засомневался историк. Кнут пожал плечами. «Ты же исследователь. Они разве не знают, что исследователи отличаются любопытством? К тому же я и сам поеду в Нью-Олисон. Впрочем, надеюсь, что наша затея обойдется без неприятностей». Теперь он вспомнил. Он-то был уверен, что и фотоаппарат, и пленка пропали под водой вместе с затонувшим Изберном. Ему и в голову не приходило, что Джордж Фрей в Айкюре мог незаметно сойти на берег и отправить письмо с пленкой внутри. Знаю он об этом. Ну что тогда? Что бы изменилось? До тех пор, пока разоблачение не начнет угрожать ему всерьез, нужно ждать. Неизвестно, на этой ли пленке была фотография из его каюты. Однако он чувствовал, что пленка та самая. Все вспомнилось, даже слишком хорошо. «Приветствую. Вы тут один? Не возражаете, если я?» «Нет, входите. Думал почитать немного. У нас на корабле повсюду народ, нигде покоя нет. А тут вдруг каюта пустая». Он улыбнулся офицеру связи. На самом деле он не читал, ему давно пора было перепаковать свои вещи, этим он и занимался. Англичанин пришел очень не вовремя. Он едва успел спрятать икону вместе с окладом в койке среди постельного белья. «Вы ведь имеете доступ в капитанскую рубку, но не знаете, скоро ли Исландия?» «Думаю, часа через два. Но постойте, могу я вас сфотографировать?» И я подумал, что... «Пожалуйста». Ну, а как он еще мог ответить? «Хорошо. Так, минуточку. Нет, можете сесть поближе к стене. Понимаете, хочу взять в кадр побольше каюты, чтобы домашние увидели, как мы тут живем. И еще немножко. А это что за...» Он послушно пересаживался, но когда он стал во второй раз менять место, одеяло зацепилось и сползло с иконы. Джордж Фрей вытаращил глаза. «Что это у вас тут золото?» «Тс, не так громко. Не хочу, чтобы ее видели». «Нет, никакое не золото, конечно. Позолоченное олово и цветные стекла. Это мне досталось от бабушки. Она была русской. Дешевка, но я всегда ее с собой беру, куда бы ни ехал. На счастье. Только другим не говорите, ладно? А то еще решат, что я суеверный болван». Англичанин обещал не болтать, но со смехом уговаривал его сфотографироваться с иконой. «Да кто тут на корабле что увидит?» — настаивал он. «Пленку проявят не раньше, чем мы вернемся в Англию. Представляете, будет у вас фотография, на переднем плане сидите вы с бабушкиной иконой, а сзади весь этот беспорядок. Интересно и даже забавно, правда?» Когда он, наконец, закончил, на пленке была даже не одна, а целых три фотографии. Вообще-то она по-своему очень красивая, хоть и из простого металла со стекляшками. «Продать не хотите? Думаю, жене моей такой подарок пришелся бы по душе. Он чуял опасность, надо было как-то отвлечь от себя внимание, чтобы о происшествии в автобусе никто не вспоминал. Внимательно глядя вокруг своими старческими глазами, он решил подкарауливать нужный момент. Им выдали гостевое снаряжение, голубые шлемы и налобные фонарики, потом усадили в низкие откидные джипы, трое ветеранов сзади и один спереди, рядом с шофером. Штольни он никогда не любил, даже когда ходил по ним вместе с толпой приятелей из своей смены больше 50 лет тому назад. А теперь и вовсе не за что было их любить. Темные коридоры, поблескивающие стены, горький запах извести, которую мешали с угольной пылью, чтобы предотвратить возгорание при взрыве. А главное, страх остаться здесь, внизу, не найти дороги назад на поверхность. Но он прикидывался, что взволнован не меньше остальных, что впечатлен современными машинами, которые вгрызаются в угольные пласты в сотни раз быстрее, чем допотопные кирки. Под землей они ехали медленно, машина кренилась и виляла из стороны в сторону. Они то и дело останавливались, чтобы гид из тура ножки мог показать какое-нибудь усовершенствование, интересное нововведение или современное оборудование, отличное от того, что они использовали, когда сами были шахтерами. Им случилось проехать мимо большого завала. Он попробовал было расспросить водителя, но тот распространяться не стал. Сказал только, что там был старый тоннель, который вел в заброшенный Орт, место, предназначенное для сбора и перемещения угля главной транспортной магистрали, и что обрушение случилось всего несколько месяцев назад. Наконец они очутились в самом конце шахты, под толстым пластом льда и горной породы, в 4 километрах от входных ворот. Всем полагалось выйти из машин и собраться вокруг гида, намеревавшегося рассказать про расширение шахтного поля. Тут он решил, что это и есть его долгожданный шанс. Выходя из машины, он замешкался, трое других ветеранов уже шли к группе, собиравшейся на освещенной площадке перед джипами. Водитель перевел рычаг коробки передач в нейтральное положение и поставил машину на ручной тормоз, не обращая никакого внимания на неуклюжего старика, которого не слушали собственные ноги. На несколько секунд он остался в джипе один. Достаточно, чтобы нагнуться, снять машину с ручного тормоза и включить первую передачу. Он соскользнул с сиденья и замер, плотно прижавшись к горе. А джип весом в несколько сотен килограммов тихо и незаметно покатился вперед, к стоящим в конце узкой штольне.